своих близких доставляли им только радость, чтобы беды обходили вас стороной. Алло, алло. Мне клёво, давно не смотрел Порева. Ты очень хуёво выглядишь сегодня. Ловлю тачку до нового косяного, неделю весел. У меня весуль вот-вот-вот, на улице гололёд. Мы въебали, что тебя не ебёт, день мёртвый. Просто задницы какие-то подъёбывали. Эту вечеринку организовал блёд. Извини, Крапаль прожёг обивку Форестера. Просто почаще звони на мобилку. Мы купаемся в дачный сезон, тёплый звонит на телефон. Говорят, алё, алё. Вас не слышно, хоть кол на голове чеши. Через джинсы. Индийский джемпер, мексиканский сыр, гавайская притча. Сейчас твоя сестричка увлажняет клитор. У госпожи недавно болевший ВИЧ. Сейчас слушает контейнер, и он её излечил. Появилось много причин, поэтому старушка услышит хит. У меня в трусах постоянно зудит, я твой хозяин, нашёл соску на вокзале. А потом ебали её, ай-яй-яй, мрач. Я скажу, когда можно, а когда нельзя. В твоих глазах страсть, глотка как туннель провожает даль. И не надо ебать её в пасть. Тебя хуй гладь. Как нехуя делать, Вася. Гаши в запасе. Делаем по напасе. Выброс на классике. Помню твой сикель. Проснися, мастерица. Твоя устрица словно матрица. Тебя еще и выебут в устрицу. Я устала быть хорошей, эй. Я устала быть хорошей для тебя. Я устала быть хорошей, эй. Отпусти меня. Да не нужно. Присел плотно, маунт водный, годный плов от столона. А над столом стонет, Макс трогает Соню. Щурился в стоне, курица лежала под стом. Палисадник холостыми по сто. Здорово, Азат, все по-старому оставь. Правописание на листах, медсестра варит. Репертуар группы Ария. Карис, ну здравствуй, Борис. Оператор представил актрис, шлюхи капризные. Вот так вот, братишка, утрись. Молодой юноша, юрист, жаждет шприца. Пятница, болт лезет в глазницу. Под щетиной не видно лица. Лишь яйца отца. Игла от шального бойца Казаха. Прокапанный сахар на мне загар официанта. Захар услыхал голоса. Тот самый грузчик Хасан. Смотрит искоса, качай прогиб до износа. Прошел в ноги голый матрос. Порошковый кокос за болтос. Лейтенант нес насос. Стероидный Христос порит соску. Ей поебать на прическу. Рукав на плечо, вкусная леча. Бордовый меч дает течь. Осетин дает в печень. Че, дайте прилечь. А, кислый вечер. Тайная вечеря у борцов. Слышь, петух тут решает басота. Колпак. Грядущий сон Белл дает колесо. Карлсон в советских кольцах.